Глава 25. «Следуй за той машиной. Заплачу тройные тарифы, оплачу все штрафы». Честно говоря, я ожидал, что таксист начнет возмущаться, но его глаза загорелись азартом. Он вжал педаль газа в пол, крутанул рулем, выезжая из парковки, и воскликнул: «Я знал, что этот день настанет, как в боевиках!» «Когда приблизишься к цели, притормози и сильно не пались», — велел я. «Нужно немного поиграть в шпионов». «А вы частный детектив?» — поинтересовался таксист и обогнал несколько автомобилей, едва не устроив аварию на встречке. «Не могу сообщить», — я многозначительно усмехнулся. «О, секретные службы!» — восторженным шепотом протянул он. «Все может быть», — напустил я таинственности. Через пару минут мы догнали черную машину с преступниками и пристроились позади нее на расстоянии пары автомобилей. Уроды, очевидно, не боялись преследования, даже не пытались петлять или избавиться от возможного хвоста. Ехали нагло, подрезая других водителей, а очень скоро вообще преисполнились собственной значимостью и, открыв окно, врубили музыку на полную мощность. Но в центре Краснодара в этом бешеном трафике скрыться было относительно легко. Задача усложнялась, когда мы въехали в район гидростроя. На одной стороне недостроенные многоэтажки, на другой — поля полей. Я взвесил за и против и велел таксисту: «Останови». Тот затормозил с явным разочарованием и уточнил: «Все?» «Ага, спасибо, мужик, очень выручил». Я заплатил ему, как и обещал, по тройному тарифу и вылез из машины. Дальше придется немного пройтись. Я врубил сканирование на полную катушку. Благодаря переходу на второй ранг у меня получилось сделать это легко и просто. Я даже не потратил ни одной тени. Теперь я мог использовать простенькие заклинания без неприятных последствий. И это грело душу. Бандиты зарулили в гаражный кооператив и остановились. Благо, это было недалеко, минут 5 пешком. Охранников будки на главном входе не было. Да и будка так-то выглядела запылившейся и заброшенной. В наглую, без маскировки, я прошел вглубь кооператива и подкрался к синей ракушке, в которую заехал автомобиль с бандитами. Те высыпали из машины и активно спорили, удалось им прикончить девочку или нет. «Да говорю вам, тот пацан что-то сотворил. Девчонка жива, нам нужно срочно обкашлять вопрос, как ее второй раз достать», — кричал лысый мужик с татуировкой Сварожича на бицепсе. «Есть у кого идеи, а? Шевелите извилинами, мы половину бабок уже просадили, отдавать нечем». «Не кипишуй», — прервал его пожилой мужчина с седыми густыми волосами. Роскошная грива падала на его плечи, как серебристый водопад. Я даже позавидовал. В таком возрасте большая часть моих знакомых почти полностью облысела. Даже великий учитель Анаксагорас не избежал этой участи. Пожилой нагнулся и вытащил из автомобиля третьего бандюгана, парнишку лет 18, и спросил: «А ты чего язык в жопу засунул? Что-нибудь видел, нет?» «Ракета взорвалась», — проблеял парень. «Да мы все видели, что взорвалась», — процедил лысый. «Но не о девочку взорвалась, а купол. Я вам сразу говорил, что нужно подождать, когда он свалит. Мало того, что лишний свидетель, так этот гаденыш нам еще и все дело обосрал». «Твари вы, господа!» — я вынырнул из темноты и злобно оскалился. «Хотели убить маленького ребенка? Ни чести, ни достоинства». «Как ты нас нашел?» — окрысился лысый. Пожилой покачал головой и произнес: «Главный вопрос, почему нашел?» Он вытащил пистолет, направил на меня дуло и спросил: «Так что просветите нас, молодой человек». Я усмехнулся и, проигнорировав его, протянул: «Кто вас нанял?» «Я тебе зубы в глотку забью», — набычился лысый и, сжав кулаки, шагнул ко мне. «Имейте в виду, мне нужен только один, чтобы узнать правду», — предупредил я, и для лысого это стало последней каплей. Не выдержала душа поэта. Взревев, словно дикий кабан, он наклонил голову и побежал на меня. Его правая рука взлетела в воздух, целясь мне в челюсть, но на половине пути опала безвольной плетью. Ударом концентрированной магии я раздробил его плечевой сустав. Лысый закричал от боли, и я его вырубил. На самом деле убивать их я не собирался. Сдам их полицейским, чтобы те нашли заказчика и посадили его в тюрьму. «Ведь если не обезвредить эту тварь, он наймет других убийц, а те могут оказаться умнее и профессиональнее». Пожилой выстрелил в меня 6 раз. Я без труда остановил пули энергетическим барьером. Пистолет был самым обычным, без магического усиления. значит, абсолютно бесполезен против сильного боевого мага. Я поднял монтировку и стукнул пожилого по темечку. Он с тихим вскриком упал на бетонный пол. «Ну что?» — я повернулся к парнишке. «Поговорим?» Он не пытался сопротивляться или сбежать, трясся, забившись в угол, и прикрывал голову руками. Не дождавшись ответа, я шагнул к нему и поморщился. Под парнем медленно растекалась лужа. Новичок и трус. Он сейчас в панике, из такого многого не выудишь. Ну что ж, прибегнем к магическим методам допроса. Я накинул на него покрывало успокоения и эликсир правды. Два простых, но действенных заклинания. Зауряднику такая комбинация развяжет язык на раз-два. Парнишка перестал трястись, поднял голову и посмотрел на меня. «Я не хотел», — проблеял он. «Честно-честно, не хотел. Но папа сказал, что сделает из меня настоящего мужика. Мне пришлось, честно-честно». «И кто же твой отец? Этот?» Я пнул пожилого. «Нет», — отрицательно покачал головой парень и покосился на Лысого. «Мы с ним никогда не виделись. Мама говорила, что он моряк долгого плавания и погиб в кораблекрушении. Ну вот, исполнилось мне 16 лет, и он меня нашел. Прощения просил. Правда, говорил, что я вырос мямлей без мужской руки». Эликсир правды сработал отлично. Парнишка готов был не только ответить на все мои вопросы, но и выложить всю свою подноготную. «Ты знаешь, кто вас нанял?» «Княжич Симанский. Может, вы слышали, у него свадьбу 2 месяца назад отменили». С готовностью выпалил парень. «Огромный скандал был, во всех желтушных газетах писали. Ему это невеста изменила, да еще как изменила. Ее застукали в лодке на Кубани. Она на коленях, а перед ней мужик без трусов. В общем, мужик этот Вениаминов безродный. Правда, очень богатый. Какой-то бизнесмен. Княжич не смог свою невесту прищучить. Она тоже из сильного рода, а вот Вениаминова...» «Гаденыш», — скривился я. «Значит, вызвать на дуэль отца или брата своей невестушки княжич обосрался? Только с детьми умеет воевать». «А еще с женщинами и стариками», — услужливо добавил парень. «Нам приказали вырезать всю семью Вениаминова, включая его бывшую жену с ребенком и престарелых родителей». «Сейчас вызову полицию, и ты им все это перескажешь». Я потянулся к телефону, но в этот момент что-то пронзительно запищало. У меня от этого звука в глазах потемнело. Я потряс головой, и вдруг головы бандитов взорвались. 3 громких хлопка, и преступники мертвы. Я вытер брызги крови с лица и активировал сканирование. Дистанционная магия. Мне не хватило нынешних сил, чтобы распознать ее полностью. Но, скорее всего, это заклинание, которое накладывают на личную вещь жертвы. Там еще нужна часть тела, но тот же волос вполне сойдет. Дистанционную магию редко используют. Она требует очень много энергии и столько же много опыта. Неправильно произнесенное слово, и все, никакого эффекта. С западной стороны гаражного кооператива ко мне кто-то приближался. Я прикрыл ворота ракушки и пошел ему навстречу. Худой мужчина в шляпе и затемненных круглых очках дружелюбно помахал мне рукой, как только вырулил из-за угла, а потом вытащил из кармана белоснежный платочек и бросил его на землю. «Белый флаг, я не представляю для вас угрозы, господин Ломоносов», — пропел он. «Моя госпожа хочет просто с вами поговорить об этом». Он развел руками. «Об этом досадном инциденте». Несколько секунд мы смотрели друг на друга в полном молчании, а потом я кивнул. «Хорошо, ведите». Очкарик развернулся на пятках и неспешно направился к выходу, в считанных миллиметрах от цепи, которая была протянута поперек выезда из гаражного кооператива, стояла белая чайка. Охраны на этом выходе тоже не было. Я напитал энергетический доспех и уселся в машину, ожидая подвоха. Но ничего не произошло. Очкарик бухнулся на водительское сиденье, завел автомобиль и, не обращая внимания на правила дорожного движения, погнал по ночному Краснодару. От меня даже не пытались скрыть, куда мы едем. И спустя 15 минут я понял, почему. Мы припарковались у дорогущего отеля «Мариот». Администратор на ресепшн была предупреждена обо мне заранее. Увидев меня, она почтительно поклонилась и передала конверт. Внутри него лежала короткая записка. «Я жду вас в номере 348. Не делайте глупости, иначе отправитесь вслед за кретинами, которых нанял мой племянник». Какая таинственность. Что ж, стоит признаться, такая загадочность меня заинтриговала. Я поднялся на лифте на 6-й этаж и постучал в дверь с числом 348. Мне открыла пожилая женщина годков 70, высокая, статная, с бокалом шампанского в руке. Идеальная прическа, волосок уложен к волоску. Она величественно мне кивнула и скрылась в глубине номера. Стройная фигура, вечернее платье, изящная походка. Если смотреть сзади, то ей можно дать лет 30, не больше. Женщина плавно опустилась на диван и сделала глоток шампанского. Я устроился в кресле напротив и выжидательно на нее посмотрел. «Княгиня Симанская», — представилась она и протянула мне руку ладонью вниз. «Очень приятно». Я поцеловал ее руку и улыбнулся. «Вы что-то хотели обсудить?» «Тупость моего племянника», — брезгливо сказала княгиня. «Тупость, слабость, его заячью душонку. Я надеялась, что вы убьете тех тугоумных бомжей, и мне не придется ничего объяснять, но вы оказались слишком благородны. К сожалению, мои люди вычислили их с небольшим запозданием, отчего мы не успели вовремя активировать заклинание. Мой племянничек до последнего не хотел сознаваться. Ну, хоть в чем-то он оказался неразмазней. Вы могли послать свою охрану, чтобы предотвратить покушение. И все бы узнали, что его заказал мой племянник», — усмехнулась княгиня. «Для меня род будет всегда на первом месте. Не хмурьтесь, я вижу, что вы хотите поспорить, но в любом случае я бы спасла родителей этого Вениаминова». «Цинично и жестоко», — поморщился я. «Я заплатила такую же цену», — вздохнула Симанская и крикнула. «Машенька, прикати сюда Кореньку». Дверь в соседнюю комнату открылась, и к нам заехала инвалидная коляска, на которой сидел молодой человек с русыми волосами. Его рот был приоткрыт, из него капала слюна. Взгляд серых рыбьих глаз был бессмысленно устремлен в пустоту. «Знакомьтесь, мой племянник», — произнесла княгиня и пояснила. «С моего разрешения ему сделали лоботомию. Завтра по всем новостям объявят, что у него случился инсульт. Ох, этот мальчик был мне совсем как сын, я воспитывала его с пеленок. Что ж, видимо, как мать я не удалась. Абсолютно бездарный мальчишка, который только и делал, что прогуливал деньги, заработанные предками. Наверное, не зря мокуш не подарила мне детей». Она посмотрела на племянника, допила шампанское и устремила взгляд на меня. «Ну так что, молодой человек, я поступила справедливо?» «Не знаю», — честно ответил я. «Но в полицию звонить не буду. Виновные уже наказаны, а цели опозорить род Симанских я не преследую». Прищурившись, княгиня смерила меня оценивающим взглядом и хмыкнула. «Как жаль, что вы не мой племянник. Как только мне исполнилось 40, с тех пор я искала достойного преемника». «Ну, 2 года не срок», — усмехнулся я. Княгиня расхохоталась, поцеловала меня в щеку и погрозила пальцем. «Бессовестный льстец!» Большего правдолюба, чем я, свет не видел. Я поклонился и покинул номер. Сегодня мне так и не удалось добраться до бюро регистрации. Что ж, займусь этим завтра с самого утра. До академии я доехал на такси, поднялся в общежитие и, умывшись, сразу же завалился спать. Бессонные сутки все-таки дали о себе знать, поэтому я продрых до полудня. Привел себя в порядок, перекусил в столовой, отдал Кристине рубиновые кристаллы и помчался в бюро регистрации. Только вот мчался я недолго. 50 метров, равнёхонько до главных ворот. Там меня перехватил Владимир. «Ломоносов», — окликнул он меня, — «выходные отменяются». «Да вы шутите?» — я не удержался и негромко выругался. «Я похож на клоуна. Разве что самую малость». Охранник, стоящий неподалеку и дымящий папиросой, поперхнулся от моей наглости, но Владимир лишь закатил глаза и предупредил. «Да играешься». Он стрельнул у охранника сигарету, закурил и выдохнул колечко дыма. «По всему Краснодару продолжают появляться пробои. Наш губернатор подписал указ, согласно которому все романовцы должны отправиться в данжи. Да и первокурсники тоже. Не возмущайся, Ломоносов, твои друзья уехали вообще в 6 утра». «Кристина и Егор, но как же боевая группа?» «На такие задания высылают по мере необходимости. Сектор Л-17 запросил 2 человек на данж 1-го уровня. Было бы нерационально направлять туда старшекурсников. Пришлось разбить твою боевую группу. Если тебя это утешит, остальных мы тоже поделили». Владимир достал смартфон, несколько раз ткнул пальцем в экран и обрадовал меня. «На еще один данж первого уровня требуется 2 человека. Поедешь ты и... кто там у нас остался?» «Геннадий Познанский. Вот вдвоем поедете. Шуруй на хоздвор, там же стоит грузовик». «Прекрасно», — саркастично протянул я. «Да что за невезуха». Я с трудом подавил раздражение, состроил невозмутимую мину и потопал на хоздвор. Скоро ко мне присоединился Гена. Мы сухо друг другу кивнули и забрались в кузов грузовика. Водитель запрыгнул в кабину, и мы стартанули. Под жарой, через пробки, по ямам и выбоинам. Это было то еще путешествие. Весь путь занял не меньше часа, и когда грузовик остановился, я был в состоянии вареной сосиски, такой же розовый и вялый. Пришлось пару раз ударить себя по щекам, чтобы проснуться. Хмурый Сидоровец проводил меня и Гену к пробоине в данж, стандартной ярко-красной воронке. «Чего стоите? Особое приглашение нужно?» — рявкнул он и свалил. Я пожал плечами и шагнул вперед. Портал выбросил меня в маленькую пещеру. Из необычного скалистая порода была белого цвета. В углу сидела черноволосая девушка в синей форме с нашивкой «Сидор» и точила меч. Увидев нас, она закатила глаза и фыркнула. «Перестраховщики!» «Так мы здесь не нужны?» Я поднял брови. «Можем уходить». «Да кто же вас отпустит?» Она засмеялась. «Теперь уж по протоколу, только после закрытия трещины». «А почему до сих пор не закрыли? Первый уровень здешнего монстра убить не составит труда». «Здешнего монстра нужно сперва найти», — проворчала девушка. «Трусливая тварь где-то прячется. Мы углубились в данж на несколько километров, но не обнаружили ни единого следа. Бред какой-то. Поэтому и попросили подмогу. Но не вас, желторотиков, а хороших ликвидаторов, чтобы закрыли эту дуру без охоты на монстра. Пустая трата времени». «Когда снова пойдем?» — уточнил я. «Вглубь. Когда командиры остальные вернутся». «Ты не против, если я немного здесь похожу?» «Только сильно не углубляйся», — безразлично отмахнулась девушка. «А впрочем, если потеряешься, напишу в отчете, что тебя сожрал монстр». «Договорились». Ген остался с девушкой, и я, притворяясь, что очень заинтересован, направился в данж. Прошел несколько светлых коридоров, завернул в крошечную боковую пещерку и позвал. «Крабогномище!» «Великан, хозяин, друг!» Передо мной соткался черный силуэт зловредного духа. Он без интереса оглянулся, щелкнул клешнями и безразлично уставился в стену, не обращая на меня внимания. «Найди монстра, который прячется в этом данже. Близко не подходи, просто укажи местоположение». «А чего я ожидать?» Внезапно всплеснул клешнями крабогном. И вот он стал агрессивным и злобным. «Звать меня, если плохо. Не звать, если хорошо. Вы плохая хозяин, плохая друг, плохая великан. Понимать?» Он развернулся и атаковал меня. Но я отпрыгнул, уходя от удара. Черный шар врезался в то место, где я стоял секунду назад. Скалистая порода с шипением сгнила. Я впервые видел, как гниет камень. Оказывается, и такое возможно. Обычно способности теней зависят от того, какой магией они пользовались во время своей жизни. Крабогном — существо, тесно связанное со смертью и, видимо, с разложением. «Ты что творишь?» — рявкнул я. «Совсем оборзел?» «Вы оборзеть!» — возразил крабогном и поднял клешню, чтобы напасть на меня повторно. «Разберусь с тобой позже». Я зашвырнул его в изнанку и прикрыл глаза, возвращая себе спокойствие. Все-таки сумасшествие теней затронуло крабогнома. Я до последнего не хотел в это верить, но закрывать глаза на реальность — не моя стратегия. Как только выберусь из этого данжа, разберусь с крабогномом. От мысли, что мне придется его убить, в моей груди появилась тянущая боль.